Глава 13. Берегись! Леонардо Минаксо и Калипсо медленно продвигались по мангровому лесу, с трудом обходя деревья, длинные корни которых, оплетая все вокруг и создавая неодолимую преграду, погружались в болото и уходили в вылистое дно. Леонардо шел впереди с помощью мачете, прорубая проход среди лиан и вьющихся растений, насыщавших воздух сладковатыми запахами. Одновременно он длинной жердью проверял, куда можно ступить дальше. Калипсо шла о метрах в трех позади него. Их связывала веревка, словно альпинистов. И если Леонардо начинал увязать в болоте, Калипсо останавливалась и, ухватившись за ближайшее дерево, ждала, пока он вытащит ногу и найдет более надежную точку опоры. Пробираясь сквозь нескончаемую сеть лиан, корней и густой кустарник, Калипсо время от времени оставляла на светлой коре дерева пометку красным спреем. И чем дальше продвигались они вглубь мангрового леса, тем больше эти пометки напоминали кровавые раны. Когда же Калипсо попыталась обратить на это внимание Леонардо, тот принялся еще энергичнее орудовать мачете. «Ладно, давай передохнем», — предложил смотритель маяка, бросая на зыбкую илистую почву рюкзак. Из-под него тотчас разбежались во все стороны крохотные белые насекомые, прячась среди корней. Леонардо и Калипсо присели отдохнуть. Несколько маленьких рачков, выбравшись из своих нор, с любопытством разглядывали их. Леонардо передал жене фляжку с водой и еду. Калипсо сидела, выпрямив спину, стараясь ни к чему не прикасаться, потому что все вокруг кишело мелкими насекомыми, и ей не хотелось, чтобы они ползали по ней. «Как думаешь, далеко еще?» — спросила она мужа, возвращая ему фляжку. Леонардо осмотрелся, но понять, где они находятся, не мог. Мангровый лес окружал их со всех сторон, и зелень заслоняла даже небо. Над головой словно натянута плотная махровая ткань. «Все время, кажется, будто уже пришли», — ответил Леонардо, покачав головой. «А все конца нет этому проклятому болоту». «Давай решим, сколько еще будем идти», — предложила Калипсо. «Час, я думаю», — ответил Леонардо. — Пройдем еще час, а потом вернемся. Калипсо угрюмо согласилась. Еще час пути означал, что потребуется 2 часа, чтобы вернуться в то место, где они вошли в мангровый лес, и еще 3, чтобы добраться до лодки. Они оставили ее на отмеле в далекой бухте, где впервые услышали барабанную дробь. Именно барабаны убедили Леонардо направиться в лес. Барабаны и тот факт, что бригантина капитана Спенсера словно испарилась. Леонардо хотел отправиться один, но Калипсо настояла, что пойдет с ним. «Или вместе пойдем, или никто не пойдет», — напомнила она ему слова, которые он шепнул ей ночью после свадьбы, когда впервые привел на маяк. За годы, прожитые вместе, Леонардо рассказал Калипсо, кто он на самом деле, что делал и видел во время своих путешествий, из-за кого лишился глаза, то есть поведал о капитане исчезнувшего судна. Так что Калипсо знала историю тайной жизни Леонардо во всех подробностях. Мелочи и детали его рассказов создавали в ее воображении огромную мозаику из чудес и старинных секретов, даже при том, что некоторые, по правде говоря, она знала и раньше. Однако еще задолго до того, как вышла замуж за Леонардо, она поклялась никому не раскрывать один небольшой секрет, который хранила уже много лет. Впрочем, наверное, не такой уж это был маленький секрет, и открывать его она не собиралась. Конечно, она никогда не будет лгать мужу, но и просто открывать ему правду, которую знает, тоже не станет. Ну, разве что он задаст ей конкретные вопросы. Тогда Калипсо откроет свой сейф. Но только в таком случае. А если Леонардо не спросит ни о чем, она по-прежнему будет слушать, как зачарованные его рассказы о путешествиях и рассуждения о дверях мечтаний, о бригантинах с черными парусами и таинственных строителях дверей. Но теперь, спустя годы, оказавшись в мангровом лесу вдали от всего мира и вне всякого времени, Калипсо подумала, а есть ли смысл умалчивать о том немногом, что ей известно? Не поможет ли ее секрет Леонардо в его поисках? Или только еще больше запутает? Она не знала, как поступить. Так или иначе, в этот раз у нее не нашлось времени на долгие раздумья, потому что опять послышались глухие и ритмичные звуки барабанов, разносившиеся по всему лесу. Казалось, они где-то совсем близко. В то же время доносились и людские голоса, возгласы. — Пойдем, — сказал Леонардо, поднимаясь. — Хорошо, пойдем, — согласилась Калипсо. Вскоре они различили вдали костер, а затем ощутили резкий запах дыма и аромат каких-то пряных трав. Грохот барабанов временами становился оглушительным, словно усиливался в недвижном воздухе мангрового леса. Леонардо и Калипсо осторожно двинулись дальше, стараясь не обнаружить себя и не встревожить обитателей леса. Постепенно болото мельчало, под ногами у супругов появился песок. Наконец они ступили на твердую почву и стали подниматься в гору. Мангровый лес поредел, его сменили другие деревья, тоже со светлыми стволами, названий которых Леонардо и Калипсо не знали. Мхи и вьющиеся растения стали гуще, чем на болоте, появились и папоротники, образуя плотную преграду из шуршащей листвы. Наконец, Леонардо и Калипсо поднялись на небольшой холм, откуда им стала видна, как на ладони небольшая низина и в ней деревня. Там ярко, почти ослепительно горели костры. Калипсо зажала нос платком, чтобы не закашляться от густого дыма, который поднимался оттуда. А вокруг костров танцевали сотни обезьян. Несколько темнокожих полуголых людей, сидевших возле огня, били ладонями по туго натянутой коже барабанов, задавая гипнотический ритм. Танец и музыка длилась непрерывно. Если один человек переставал играть, его тотчас заменял другой. Деревня состояла из нескольких убогих хижин и одного дома побольше, сооруженного из дерева и камня. За ним виднелся странного вида навес, с которого свисали веревки. Леонардо сжал руку Калипсо, кивнул в сторону дома и потянул жену за собой. Они стали обходить низину по кругу, чтобы рассмотреть деревню со всех сторон. — Что они делают? — спросила Калипсо. Леонардо не знал ответа на ее вопрос, но чувствовал опасность, наблюдая за обезьянами, танцующими без передышки вокруг костров под бой барабанов. Леонардо и Калипсо двигались медленно, пригнувшись, прячась в зарослях, хотя вряд ли кто мог увидеть их снизу из деревни. Наконец, почти обойдя низину по кругу, они спустились в нее и по-пластунски подползли к деревне совсем близко. Теперь они с другой стороны увидели дом, построенный из камня и дерева, с небольшими окошками, напоминающий казарму. У входа валялись какая-то одежда, ржавые сабли, рваные шапки, ремни, непарные сапоги. — Не смотри! — шепнул Леонардо, прикрывая ладонью глаза Калипсо. Но было уже поздно. То, что раньше они приняли издали за навес, оказалась виселицей с пятью веревками, приготовленными для казни. Калипсо зажала себе рот, чтобы не закричать, и прижалась к Леонардо, а тот с ужасом смотрел на виселицу. — Что происходит в этом забытом богом и людьми месте? Вдруг он услышал, как треснула ветка, взглянул в ту сторону, откуда донесся звук, и увидел прятавшуюся в ветвях обезьяну. «Берегись!» — Только и успел он произнести, отталкивая Калипсо за мгновение до того, как обезьяна дунула в длинную тонкую трубку. Леонардо почувствовал на шее комариный укус, приподнялся, но тут же рухнул и покатился по траве.